Март. При ближайшем рассмотрении можно смело предположить, что губернатор Егор Птицын принял участие в подписании контракта на поставку судов, которые только предположительно являются новыми, воплощением проекта А-217. В конструкторском бюро, где проект и разрабатывался, выразили удивление по поводу того, что конечный результат серьезно отличается от проектного по целому ряду пунктов. Информационный источник сообщил нам, что и цена сделки является завышенной в несколько раз, если сравнить проектные сметы и цифры, обнародованные на сайте госзакупок. На самом деле это типичная история. Слышал Двинов голос из трубки своего смартфона. Где тонко, там и рвут. Но тут своровали, а людям даже до дома в итоге добраться не на чем. Перечислю тебе премиальные. После выхода статьи, ее материалы перепечатали не только в СМИ регионов, связанных с покупкой злосчастных судов 229 и 230. Информация пошла гулять по ряду столичных изданий. Казалось бы, назревал крупный скандал, но все в итоге быстро затихло. Только суда направили на повторное испытание, объявив, что январский лед, через который они не смогли пробиться, был этой зимой аномальным по своей прочности. Ну и дыра там, конечно. Это дело только городское так-то. Вот никто толком и не возбудился из органов. Спустили на тормозах. Думаю, даже палец не поднялся погрозить. Так, у меня вторая линия. Давай пока попрощаемся. До связи. Звук разъединения связи со столицей. Тишина. Скоро уляжется общественный резонанс от хорошо проделанной работы. Но деньги уже пришли на счет, скоро подоспеют премиальные. Можно на какое-то время расслабиться, тем более специальных распоряжений так до сих пор и не приходило. В дверь постучали, и, не дожидаясь реакции, в комнату вошла Снежанна. Вид у нее был своеобразный. Из одежды белый корсет, старые джинсовые шорты и чулки. Из украшений большой деревянный крест, который складывался из вытесанных в нем маленьких человеческих черепов. Кранов устраивает выставку на Международный женский день. Выставит 100 портретов своей жены, заявила с порога Снежанна. Так вот, я хочу, чтобы ты как следует разгромил эту выставку. Двинов от неожиданности облокотился о спинку стула. Впрочем, он и раньше замечал, что со Снежанной временами бывает что-то не то. Из кухни журналист порой видел, как она стремительно врывается в квартиру и немедленно валится на кровать, где потом проводит по несколько часов без движения. Снежана могла занять денег и больше никогда об этом не вспоминать. А еще довольно разболтанно относилась к исполнению домашних обязанностей. Словом, была в стрессе. «Раньше ты очень хотела бесить меня им, а теперь просто придумываешь работу?» Устало бросил Иван. Снежанна на миг задумалась. «Если ты сделаешь это, я отдамся тебе». Многообещающе искривила губы девушка. «Знаешь, сможешь творить со мной все, что захочешь». «Как же так-то, мама? Ну что вы?» Неожиданно довольно громко раздался приглушенный обиженный рев откуда-то снизу. Затем что-то с грохотом упало. «Я просил вас выкинуть эту рухлядь, эти стулья, отнести на помойку!» От неожиданности журналист аж подскочил на месте. Судя по всему, внизу произошел какой-то конфликт между Тимофеем и членами его семьи. Тимофей мог кричать очень громко и, судя по следующим ужасным звукам, начал ломать мебель в квартире. «Я могу посетить эту выставку, скорее ради интереса, хотя бы повидаю Кранова», — ответил журналист, затем, немного повысив голос, «Но ничего не буду обещать. Мне ничего не надо. Тем более того, что ты предложила. Когда она там будет? И зачем тебе это? Он делает выставку в честь своей жены. Но говорил, что любит только меня. Он нарушает слово. И снова в унисон раздался грохот. Любовь, тебе уже давно за 20. Могла бы и понять, что это не то чувство, которое стоит в себе развивать. Довольно цинично произнес в ответ Иван. Снежана ничего не ответила, лишь бросила пару красноречивых взглядов и после еще нескольких словесных выпадов, вперемешку со звуками из квартиры внизу, удалилась. Двинов же довольно быстро выяснил, что выставка Кранова с бесхитростным названием «100 портретов Ирины» состоится накануне праздника 8 марта. В местной прессе это преподносилось как уникальное событие в истории всего мирового искусства. Ведь, кажется, раньше никто не выставлял сотню портретов одной и той же женщины в одном зале. Эта ремарка окончательно убедила Ивана в том, что надо посетить открытие. Вполне возможно, даже написать об этом какой-нибудь материал. Эта выставка приурочена совсем не к 8 марта, а к дню рождения моей Иры. Через пару дней сипло говорил простуженный Кранов Двинову, сидя вплотную к нему на обзорной скамеечке в центре своей выставки. 8 марта вообще какой-то совершенно чуждый для меня праздник. Зато у жены юбилей, 50 лет. И вот я решил показать, что сделал за 25 лет нашей совместной жизни. Некий отчет перед женой. Кранову было уже за 50. Внешность выдавала в нем южанина, но без дикарства, порой им присущего. При этом художник мог похвастаться зрелой мужской красотой, хотя следы алкогольных возлияний и наложили на нее свой отпечаток. Поговаривали, что Кранов раньше регулярно изменял жене с натурщицами и просто случайно встречными на творческом пути представительницами противоположного пола. А еще у него была репутация успешного бритера, так что далеко слухи не распространялись. Все портреты Ирины достаточно условные. Для меня Ирина – это прекрасный пол в общем. Рассеянно продолжал художник. Не знаю, я сейчас походил, посмотрел, и будто бы везде ее вижу, – ответил Двинов. Может, это предубеждение? Знаете, вот мы можем с вами сейчас пройтись по экспозиции. Впрочем, пора бы уже открывать выставку. Все, кажется, собрались. Одернул себя Кранов, с некоторым усилием приподнялся и зашагал поближе к микрофону. В просторный зал с белыми стенами пришло около 50 человек. Журналист без труда нашел глазами в толпе ту самую Ирину, высокую брюнетку с заносчивым отрешенным лицом. Рядом переминалась с ноги на ногу еще более высокая девушка, судя по всему, дочь Крановых, Алина. За нее цеплялся приземистый небритый крепыш в коричневом пиджаке, замашками похожий на мелкого лавочника, впрочем, не лишенный некоторого обаяния. Про себя Двинов отметил, что не прочь был бы познакомиться поближе с Крановой дочерью. Но развить эту мысль ему помешала заведующая выставочным залом, которая начала говорить приветственное слово в честь открытия выставки. Витиевато было сказано много всего хорошего, но речь все не кончалась. В таком количестве показать одного человека в различных трансформациях, каких-то парафразах, отдаленных эмоциях, стереотипах, характерах, возможно только мастеру. Заходилась в похвале нарядная дородная дама, будто бы сошедшая с одной из картин Кустодиева. Кранов же, потупившись, стоял рядом, с трудом скрывая самодовольство. Однако, когда пришел его черед говорить, художник без всякого стеснения развернулся на полную катушку. Кранов подробно разбирал свои работы, разными способами намекал на высокий уровень эрудиции и глубокое погружение в тему живописи. Не обошлось и без интимных признаний. ведь некоторые портреты были в стиле ню. Это сделано не для публики. Это попытка обессмертить и Ирину, и себя, и весь мир, который окружает меня. Если мне понадобится, я сделаю 100 портретов голой Иры, и меня совершенно не будет смущать эта тема. Я страшно рад, что у меня такая жена, которую я могу рисовать. В этом году я написал 15 ее портретов, многих из которых вы не видели. Иван пожал плечами и начал повторно обходить выставку. Не было никакого сомнения в том, что на портреты художник потратил много времени и материалов. Вот только чем дальше журналист присматривался к живому прототипу и сравнивал его с работами, тем меньше сходства он находил. Нет, конечно, от пресловутой Иры везде тоже что-то было. Но на самом деле со всех стен глядели разные женщины. Судя по всему, любовницы Кранова разных лет. В конце концов, Двинов нашел и Снежанну. Просторный триптих с девушкой с волосами, собранными калачиком, в разных позах задумчиво играющей с кисточкой. Иван сердито махнул головой и еще какое-то время побродил вдоль ряда картин. «Я сегодня ни с кем не обмениваюсь, не целуюсь, ибо простужен». Тем временем кокетливо отговаривался открывший выставку художник, приветствуя каких-то знакомых под строгими взглядами жены. Двинову впервые за долгое время стало немного противно. В этом сквозила фальшь, но фальшь хорошо замаскированная, а потому скрытая для неискушенного взора. Все было обставлено на высшем уровне, так что даже желая он разгромить выставку, этого бы не вышло. «Это мотор, интересный тип, который способен удивить мир», — говорил Ивану Зимородков, еще один известный художник города, к которому Иван напоследок подошел за комментарием уже на крыльце. «Мы можем по-разному относиться к форме, к отношению к миру, но здесь творец удивленный, а это очень важно. Художник должен быть удивленным». «Это чувствуется во всех работах?» Я не говорю, что во всех. Есть обилие даже, скорее, количество. Ну и качество. Качество однозначно есть. Но он уже по потолку ходит, все свои параметры уже задействует. Зимородков поспешно отвернулся, пытаясь закрыться от ветра и подкурить сигарету. Ивану уже предстояло идти по холоду до самой автобусной остановки. Когда он добрался до дома, Снежана уже была там, казалось, в томительном ожидании. Но вскоре она лежала с каменным лицом и слушала записанные на диктофон Двинова откровения Кранова о любви к его жене. Журналист не без насмешки украдкой наблюдал за ней. «Ты извини, но я не смогу это разгромить. Все очень грамотно сделано, так что не стоит и соваться. Это личное дело всех тех людей», — сказал журналист, убедившись, что девушка отключила наушники и слышит его. Снежана никак на это не отреагировала. Иван вообще изначально сомневался, что сможет делать с ней все, что захочет, даже после публикации. Он слишком хорошо знал этого человека. «Тебе не стоит принимать подобные арт-акции настолько близко к сердцу. Вот и все». Попытался своеобразно успокоить соседку Двинов, подходя к ней и пытаясь взять за руку. Но Снежана сердито оттолкнула его. «Не прикасайся ко мне. Ты так ничего не написал». «И не напишу», — пожал плечами Иван. «Я сказал, почему». «Уходи. Просто дай мне побыть одной». И Снежана рухнула на кровать лицом вниз. Двинов какое-то время смотрел на распростертое по кровати тело, но затем забрал плеер и двинулся к двери. Когда он уже закрывал дверь, Снежана вдруг вскинулась и злобно выкрикнула вслед: «А ведь у тебя так никого и не было с тех пор, да?» Дверь на мгновение замерла, а затем все же судорожно захлопнулась. Как бы там ни было, вскоре Ивана и Снежану можно было увидеть вместе у входа в городской дворец спорта. Это здание некогда служило ареной для различных состязаний и местом тренировки спортсменов. Но журналисты и его спутница пришли туда совершенно по другой причине. Вскоре после скандала из-за экспозиции в выставочном зале Иван и Снежана помирились. А чуть позже девушка как-то узнала, что в город приедет целая плеяда поп-звезд ушедшей уже исторической эпохи, за ностальгию по которой пока еще не преследовали и даже общественно не осуждали. В итоге Ивану ничего не оставалось, кроме как списаться с устроителем всего этого мероприятия и по совместительству хедлайнером грядущего гала-концерта Ромой Жуковым. Очень быстро удалось договориться, что за пару репостов в дружественной Ивану по старой памяти группы соцсетей он сможет бесплатно посетить концерт и даже взять комментарии у артистов. До концерта было еще далеко, но парочка ожидала приезд всей труппы из гостиницы. Впрочем, заход звезд в помещение Иван профукал. Удалось лишь увидеть пассажирский микроавтобус повышенной комфортности, который и доставил компанию до места. «Слушайте, у меня тут назначена встреча с Романом Жуковым», — подошел Иван к вахтерше. «Вахта. Вот подлинная наследница швейцарской. Когда-то федерация была другой страной, и рядом со входом в любое уважающее себя место сидел швейцар. Это был обязательно импозантный мужчина, вшитый под него стильной униформе и прекрасными манерами. Он встречал приятных месту посетителей, как самых дорогих гостей. А завсегдатаи были ему добрыми знакомыми. Теперь же из-под толстых стекол в старомодной оправе на Двинова уставилась грозная женщина неопределенных лет. «Сегодня у вас концерт проводится, звезды 90-х. Так кто ответственный за это мероприятие?» Продолжил решительное наступление журналист, поняв, что женщина его слова плохо воспринимает. Впрочем, она все же уяснила суть, сняла трубку старинного стационарного телефона, набрала номер и что-то долго выясняла. В конце концов, к вахте подошла другая женщина, помоложе, распорядительного вида. «Где сейчас Роман Жуков?» – тут же спросил у нее Иван. «Пойдемте со мной, я провожу». Деловито направилась куда-то дама, даже не удосужившись посмотреть, следует ли за ней. Вскоре троица вошла в большой спортивный зал. Судя по всему, в нем ничего так и не менялось с самого открытия. То есть, тех времен, когда одетые в вонючую форму юные и не очень люди, гоняли шайбы и мячи, все как на подбор, мечтая о серьезной спортивной карьере с выездами за границу. Теперь спортивные упражнения проходили в этом зале не чаще, чем выставки-ярмарки, бизнес-форумы, сеансы массовой групповой терапии и концертные выступления как раз вроде того, что предстояло этим вечером. По краям зала уродливо свисали обрывки сетки, возможно, когда-то использовавшиеся для ворот, средоточие мысли каждого уважающего себя командного спортсмена. Теперь же сетка была грязной, рваной, явно стащенной с разных рам и в разное время. Тем не менее, свою функцию загородки она худо-бедно выполняла. После прохода по залу они подошли к лестнице, которая уводила вверх в закрытые типовые коридоры далеко за сценой. Если бы кто-нибудь непосвященный оказался в них, он мог бы легко спутать обстановку с каким-нибудь университетом или научно-производственным бюро. Поплутав некоторое время там и никого не найдя, Иван и его спутница с провожатой спустились в старинные раздевалки. В коридоре перед входами в них стоял длинный стол, весь хаотично заставленный бутылками с питьевой водой, фужерами, какой-то снедью и выпивкой. Все это в общем коридоре смотрелось несколько неуместно. На выходе из раздевалки процессия столкнулась с парой совершенно дикого вида рокеров. Они как будто бы сошли со страниц модного журнала 80-х, в котором являли собой воплощение мужской брутальности и авантюризма, вкупе с некоторой благородной неухоженностью. Судя по всему, это были роуди ушедших звезд, просто зарабатывающие деньги на концертном туре чуждых им музыкальных коллективов. В дальнем углу самой раздевалки, стоял высокий, подтянутый мужчина с развитой для его лет мускулатурой. Он был облачен в белоснежную футболку модного фасона и как раз фиксировал стильные подтяжки, на которых держались его черные штаны. «Где здесь Роман Жуков?» Бородатый человек быстро повернулся к спросившему это Ивану и оценивающе посмотрел на него. «Я здесь, здравствуйте». Оказывается, Роман шел буквально по следам искавших его людей. Меньше всего сейчас он был похож на поп-звезду или даже просто артиста. Скорее одеждой он напоминал экспедитора оптового склада. Короткий синий ватник, тонкая серая шапка, непримечательные очки. Журналист и певец быстро столковались. Организатор разрешил брать комментарии у звезд, причем сам испарился задолго до того, как Двинову пришло в голову взять, собственно, его комментарий. Когда Иван вышел из раздевалки, его решительно потащила куда-то все та же работница дворца спорта. Она подвела Двинова к какому-то низкорослому крепышу, стала тыкать пальцем в сторону спутника. Мужичок покивал и подозвал еще парочку похожих персонажей. «Все, теперь вы сможете свободно заходить за сцену. Охрану я предупредила». Коротко кивнула женщина и быстро куда-то ушла. Иван прошел через кордон охраны. Конечно, если можно было так назвать того самого низкорослого крепыша. И обомлел. Зал больше не был пуст. Его стремительно заполнял нескончаемый поток людей. Любители старой попсы пропускали через два широких входа. Они сноровисто занимали места на некогда спортивных трибунах. И эти деревянные седалища теперь воспринимались неуместным пережитком прошлого. Но сидеть было удобнее, чем стоять, так что первые 500 оккупировали трибуны с запасом для друзей и родственников. Остальные постепенно заняли танцпол, точнее пол большого спортивного зала. Иван неожиданно встретил сразу нескольких своих знакомых старшего поколения, поэтому дальнейшее ожидание начала действа было незаметным. Снежана в это время тоже отделилась к кому-то, и журналист больше ее не видел. Наконец, вышел конферансье и сказал то, что полагается говорить в таких случаях. А уже потом на сцене появился первый исполнитель. Приглядевшись, Двинов понял, что начал петь тот самый мужчина, которого они около часа назад так не кстати застукали в раздевалке. Однако он стоял уже не в полоборота у старой низкой деревянной скамейки, в тесном помещении с крюками, торчащими из стены. Под его ногами была добротная сцена выше человеческого роста. На него с трех сторон был направлен свет прожекторов, эффектно подсвечивающих белоснежную модную футболку. На нее импозантный мужчина набросил дорогой клубный пиджак, с которым темные штаны на невидимых зрителям подтяжках смотрелись просто потрясающе. Лирический герой его песни собирался перекрасить луну в миллионы разных цветов, чтобы она стала светлее солнца и ярче огня. Текст, достойный романтиков прошлых веков, дополняла приятная мелодия. Все это нашло живой отклик у нескольких тысяч собравшихся. Некоторые подпевали, многие танцевали. А ведь обстановка была далека от праздничной. Кроме сравнительно скудного освещения сцены, зал находился в нехудожественном полумраке. Уродливые обрывки сетки по краям создавали дополнительный колорит. Было холодно, так что большая часть посетителей оставалась в верхней одежде. Когда выступление закончилось, Иван поспешил обратно за сцену, кивнув по дороге предупрежденному охраннику. Но никто толком не обращал внимания на преграждаемый проход, настолько он казался невзрачным. И мысли не приходило, что именно там начинается тернистая дорога к звездам, которых и 20 лет спустя жаждали увидеть и услышать тысячи людей. Двинов вошел в знакомую раздевалку. Там уже тоже было многолюдно, но не представлялось возможным понять, где именно звезды, а где обслуживающий их персонал. Кто-то ел что-то, прихваченное с фуршетного стола. Кто-то переодевался. Кто-то сидел на старых скамейках вдоль стен. «Саша, ты возьми минералки!» Приветливо замахал только выступившему певцу, прихрамывающий бритый очкарик, будто бы излучавший доброту на несколько метров вокруг себя. Тот самый Саша охотно взял припасенную бутылку с водой, но открывать ее не стал, а просто засунул в один из карманов добротной дизайнерской косухи, на которой успел сменить концертный пиджак. «Здравствуйте», — подошел к нему Иван. «Как вам сегодняшний концерт?» «Прекрасно. Замечательно. Я давно уже не был в городе». Красивым, бархатистым голосом ответил певец, пустившись затем в комплименты, тепло принявшей его публики. В продолжении разговора Ивану удалось узнать, что артист, поднявшийся десятилетия назад на нескольких хитах, созданных в соавторстве с разными людьми, продолжает заниматься музыкой. Однако проявляет себя больше как композитор. А нынешнее мероприятие упорно называют программой. В организационном плане это довольно сложная история. Без всякого пафоса, говорил музыкант. Когда едет один коллектив, это одно дело. А когда все это связано с разными моментами, то может быть всякое. Я часто выступаю сольно, в разных клубах и на разных мероприятиях. Это другое. Хотя слова казались банальными, за этим мужчиной чувствовался громадный жизненный опыт. Тем более, ему действительно удалось зажечь толпу и подготовить ее к следующему номеру. Как раз сейчас у нас много интересных ребят стало, и танцевальной музыки в том числе. За дверями в раздевалку явственно слышался рев слушателей. Это с полоборота завела их вышедшая на сцену певица. Мне кажется, за последнее время произошло очень много перемен. Изменилось отношение к саунду, я бы даже сказал. Раньше на него такого большого внимания просто не обращали. Но почему вы не хотите на свой, условно говоря, Олимп подтянуть некие новые имена, которым чего-то не хватает, чтобы занять заслуженное место под солнцем? Иван был дотошен, когда интересовался предметом. «Это непросто на самом деле», — задумчиво отвечал певец. «Очень непросто, даже при той ситуации, что мы давно работаем. Очень много препон. Конечно, с гегемонией интернета и развитием соцсетей стало популяризоваться легче. Но, тем не менее, есть какие-то финансовые рамки. Потому что даже нам, состоявшимся артистам, довольно сложно уже какую-нибудь песню предлагать на радио. Законодательные радиостанции, которые могли бы реально продвинуть популярную музыку, на самом деле сложная конструкция, живущая по своим законам. Сейчас даже у многих звезд нет возможности делать масштабные видеоклипы. Приходится обходиться более бюджетными вариантами. Да и я, конечно, могу научить многому молодых, но без хорошего администратора, продюсера эта машина как следует все равно не заработает. Пока к вам не обращаются, вы этим и не занимаетесь. Да, безусловно. Это еще и очень сложно. Зная весь артистический мир, могу сказать, что артисты и молодые, и уже более состоявшиеся, по большей части люди странные и порой неадекватные. И поэтому надо быть крайне уверенным в человеке. А иначе ты начнешь в него вкладывать душу, деньги, а он тебя просто кинет. И никакие контракты не помогут. Это обидно. И думаешь потом, боже мой, лучше уж ничего не надо, чем такие вот отношения. Я слишком долго в шоу-бизнесе, и на моих глазах люди уходили из проектов, бросали все. Если есть возможность сделать что-то самому, лучше сделать это самому. То есть недостаточно даже денег заплатить радио, чтобы взяли в ротацию? Во-первых, это очень большие деньги. И многие нынешние мальчики и девочки, известные как популярные певцы, Просто имеют их и раскручиваются за счет грамотных продюсеров. Такая конструкция существует. Но как только кончатся деньги, кончится и девочка, как певица. При этом есть реально очень много талантливой молодежи, которую без денег никогда не пустят на радиостанцию. И за нее просто обидно. Саша, закругляйся уже, все. То ли раздраженно, то ли со скрытым стебом выкрикнул из-за приоткрытой двери все тот же лощеный мужчина в очках и тут же ее захлопнул. А как фанаты сейчас? Не донимают? Продолжил беседу Двинов, игнорируя произошедшее. На самом деле, ценители творчества за это время выросли. Им в основном за 35 лет, а то и ближе к 40, они уже не дичают. Да и со всеми возлияниями и прочими движениями я давным-давно уже закончил. А именно с ними связаны порой многие проблемы. Кстати, это еще один нюанс работы с молодыми. Взять какую-нибудь 18-19-летнюю девочку. Она может быть талантливой, но помимо этого еще и наркоманкой. Может выдавать ломовой музыкальный материал, но при этом быть необязательным человеком и приезжать на концерт не к 8, а к 10:30. И мне потом на бабки попадать. А еще она может быть просто... не знаю кем. Блядью какой-нибудь. И слушать потом про нее всякое. И вот вместо музыки приходится выдерживать такое. После артист немного порассуждал о разных временах в свете продвижения шоу-бизнеса. Казалось, он искренне верит, что еще год-два, и в стране наметятся позитивные перемены. Это все происходит от того, что сейчас в силе дети эпохи, когда федерация только делала первые шаги. Был настоящий беспредел. Многие люди видели его вокруг себя, пусть и в разном возрасте, но вынесли из этого нечто негативное. Сейчас прошло время, и подрастут те, кто получил уже другие жизненные уроки. Мимо, прихрамывая, прошел давешний бритый артист. Он также облачился в роскошный концертный пиджак, но уже гораздо более кричащий. За певцом следовал большой человек с небольшим чемоданом в руке. То ли охранник, то ли личный помощник, то ли все это вместе. Иван решил заканчивать интервью, чтобы посмотреть новое выступление. Когда он вернулся в зал, то понял, что публика разогрелась еще больше. Вышедшего артиста приветствовали теплее, чем предыдущего. Как ни странно, он тоже начал петь про луну, но в этот раз холодную, которая не дарит утро. Впрочем, Иван четко запомнил из продолжения этого вечера только еще один образ. Три темных силуэта, направляющиеся к толпе. Это была дородная женщина, явно сильно пьяная, которую под руки волочили, вероятно, ее подруги. Веселая музыка продолжала разноситься вокруг. Зрители двигались в полутемном холодном зале, сосредоточив все внимание на сцене с очередным кумиром. Во всем действии сквозило нечто неестественное. Люди в компании хорошо знакомых героев пытались любой ценой воскресить воспоминания о молодости, какой бы противоречивой она ни была. Несколько дней спустя Двинов сидел на диване в студии Джонни Ти. Журналист вопросительно поглядывал то на часы, то на читу Ти. «Когда АКМ уже придет?» Он обещал, что придет после 12 ночи. В прошлый раз он тоже обещал, и в итоге что? Позвони и уточни наверняка. Позволил себе поторопить музыканта Двинов. А пока тот ковырялся в телефоне, Иван вновь прокрутил в голове блок информации. Андрей Константинович Молотов, он же АКМ, на самом деле появился в поле зрения журналиста в день знакомства с Джедовским. АКМ был одним из музыкантов, сопровождающих выступление баечника в баре «Конвейер». Серьезно увлекался диджеингом, играл на клавишах и отвечал за драм-машину «Rebels», когда некому было сесть за барабаны. АКМ был культовой фигурой среди рэперов города, одним из лучших битмейкеров Северного края. Причем занятиями музыкой таланты Андрея не ограничивались. Вдобавок он слыл еще и креативным дизайнером. Иван внимательно изучил страницы АКМ в соцсетях. Его насторожило, что современный молодой человек постоянно использует среди своего контента оккультистскую символику и иные намеки на влияние темных сил. Если мы с АКМ будем теснее сотрудничать, создадим творческое объединение под эгидой моей студии, то сможем достичь гораздо большего. С этой идеей Джонни Ти, похоже, носился уже довольно давно. Тот факт, что Двинов от нечего делать написал пару текстов о концертной деятельности Rebels, окончательно вдохновил музыканта на перемены. Дело было за малым. Перевести дружеские и бессистемные отношения АКМ и Ти к более обязательным. Иван решил, что ему под силу провернуть благое дельце и выступить посредником между музыкантами. В решающий вечер он облачился во все черное: рубаху и джинсы Том Тейлор коллекции трехлетней давности, и отправился в здание студии STN. Трудность была в том, что АКМ не признавал над собой авторитета Джонни Ти. Возможно, так как был раздолбаем, на что напирал Джонни. А может, у него имелись и еще какие-то особые резоны. «Мы играли в конвейере не так давно с Андреем», — сокрушался Джонни. «Тамошний арт нам зажилил гонорар после. Типа выручка его не устроила, и он отстегнул всего несколько штук. Пришлось те копейки как-то делить на всех. Я сразу даю 1000 АКМ, а ему еще надо рулить в Северск, выступать на каком-то диджей-фестивале. Деньги реально были очень нужны. Но я-то что сделаю? Даю ему сколько могу, а он мне: и это все? А я: ну да. А в ответ: ты знаешь, кто я? Я АКМ. Видимо, ему было уже нечего просто сказать, он перенервничал. Но не мне такое слушать. В другой раз Джонни Ти обрушился с критикой на АКМ после неудачного выступления в Шпиле. Это был трибьют еще какой-то попсовой группы 20-летней давности. И АКМ, с точки зрения Ти, неправильно настроил свою драм-машину. Так, что из-за громких битов парочки не смогли танцевать, а с подвижностью публики в Шпиле и так были проблемы. Несмотря на все это, Джонни все же хорошо относился к АКМ. Можно даже сказать, с нежностью. Он не раз включал Двинову тот самый Open Space, совместный проект АКМ и некоего вокалиста, Юджиса. Иван идентифицировал их для себя как попсу, так что отнесся без особого интереса, хотя и отметил общее умиротворяющее действие композиций. «АКМ приедет Стасий», — прервал мысли Двинова голос Джонни. Правда, обращался он к жене. «Уже скоро, надо еще немного подождать». «Может, ты сам своих музыкантов так разбаловал, что они опаздывают вечно?» Продолжил Двинов говорить о том, что его волновало более всего. «Это не просто встреча, даже не репетиция». «А на репетиции? Как? Я старше АКМ, но есть музыканты старше меня лет на 10. Взрослые мужики, с детьми, с семьями. Они приходят как штыки. А АКМ? А АКМ нет. Он опаздывает на час. А потом мы спешно пытаемся разучить все, что только можно». Все больше и больше сокрушался Джонни. «Я тебе как скажу. Это вечная проблема людей, что делают музыку. А ведь я их всех собираю. Студия в Старом Порту. Здесь же живет костяк коллектива, я им плачу». Дальше Джонни еще какое-то время продолжал в том же духе, подробно описывая трудности работы Бенда. Иван сочувственно кивал головой или выворачивал междометие. Параллельно он понимал, как непросто работать с творческими людьми. Но в конце концов в дверь настойчиво постучали. Джонни как-то диковинно метнулся к ней, поколдовал замками и быстро распахнул. В прихожую вступили двое. Первым шел элегантный молодой человек, будто бы почти еще юноша. Он был строен и достаточно красив. Плавные черты лица, тонкие аристократические губы, светлая кожа. Одежда его была стиля скорее спортивного, отражающая последние модные тенденции. С собой музыканта был рюкзак. За Андреем показалась широко улыбающаяся девушка под стать своему спутнику. В яркой куртке, с каким-то совсем уже по-детски милым помпончиком на шапочке. Несколько мгновений эта свежая парочка выглядела до боли неуместной в приглушенном свете напрочь прокуренного помещения. Но уже то, как АКМ скинул с плеч свою темную приталенную куртку, дало понять. Для него все в норме. Читати очень тепло приветствовала гостей. «А Юджис будет? Как не будет?» – переспрашивала жена Джонни. Сегодня он променял Open Space на женщину. Идущим ему наигранным голосом романтического персонажа ответил АКМ. «Слушай, ты извини его». По-свойски успокоил коллегу Джонни. У него был выбор, любимая женщина или Open Space. Это равноценный почти выбор, скажу я. «Да уж, не прошло целой кучи моего времени». Мрачно проворчал себе под нос Двинов, наблюдая за возней музыкантов и их дам у массивной вешалки с одеждой. «Ну чего ты, друг мой?» Заглядывал Джонни в лицо Андрея с искрометной улыбкой. «Нас Юджис расстраивает!» Надула губки и протяжно выдала, по всей видимости, девушка-клавишника. «Да, он сегодня нужен был», — коротко кивнул музыкант, доставая из рюкзака пару банок пива и бутылочку с ликером, которую быстрым движением протянул спутнице. «Тася, тебе надо просто все в свои руки взять теперь», — наставительно вещала жена Джонни с видом старшей мудрой подруги. «В твоих интересах, чтобы ребята дальше двигались. Одно дело помочь человеку, направить». Не представляясь, Тася непринужденно уселась на диван рядом с Двиновым и стала вещать менторским голосом. «Другое дело — внушить «тебе это надо». А если он не хочет? Если он ближе к детскому саду, так зачем?» «Скажи, пожалуйста...» Голос Ти стал деловым. «Суть причин. Причина твоего негодования сейчас. Юджис игнорирует встречу, игнорирует действия какие-то, правильно?» «Иван». Тем временем проникновенно наклонился к Двинову Андрей, произнес его имя и крепко пожал руку. Журналист и диджей уже были знакомы, но дальше приветствий и общения до сегодняшнего дня не заходило. Затем АКМ начал наполнять пивом поданный женой Джонни бокал. «У меня такое бывало и неделями». Продолжал тем временем вещать хозяин, а Тася хрипловато рассмеялась на вдохе и продолжила речь. «Просто мы ему говорим, давай делай, давай делай. Давай хотя бы начнем с этого и сегодня сделаем так. А с его стороны...» Повисла пауза. «Мне кажется, если бы он хотел, он сам бы проявлял инициативу, как минимум». «Если бы я был в его ситуации...» Вкратчиво начал Ти и немного задумался. «Вот сколько сейчас Юджису? 23? Так если бы я встретил такого чувака, как Андрей, я бы, во-первых, поменял ориентацию». И Джонни залился очень наигранным смехом, который подхватила и Тася. «Потом его влюбил в себя. И в итоге стал бы звездой уже к 25. Просто потому, что это его привилегия. Он музыкальный. Он эпатажный, потому что он черный. Он умеет очаровать». «Понимаешь, — поспешно перебила Тася, — это особенность города. Каждый второй тут талантлив». «Блин, нифига, нифига!» — замахал руками хозяин студии и сдернул с подставки одну из гитар. «Таких людей он не хочет работать». Девушка почти мяукнула в ответ. То есть проговорила фразу, широко улыбнувшись и наигранно растягивая слова. «Вот это да!» Быстро отступил Ти, резко ударил по струнам и отложил инструмент. «Все, в этом причина», — продолжала Тася. «Каким бы он талантливым ни был, если человек не хочет работать, то он ничего не достигнет. Таких людей тут много. Они просто спиваются, и в 40 их уже нет, как бы». Внезапно тишину нарушила музыка. Пока Джонни и Тася спорили, АКМ бесцеремонно уселся в главное и единственное кресло студии, поковырялся в компьютере, а в итоге из многочисленных колонок по всему помещению зазвучал фанк. «Я знаю немало талантливых художников, которые просто не смогли заняться менеджментом. Не смогли захотеть работать. А работать это важно, блин, не знаю». И вот после этого спича Двинов повернулся к Тасе и внимательно осмотрел ее. Он дал бы девушке лет 25. У нее были густые белые волосы немного ниже плеч. Явно крашеные, с темными корнями. Глаза серо-голубого цвета казались довольно большими. Нос был немного приплюснут, скулы невыразительны. А еще у нее была необыкновенная улыбка. Тася любила улыбаться, и это при том, что у нее явственно наблюдался серьезный лицевой дефект. Пухлая нижняя губа была слегка оттянута вниз, а зубы носили следы долгого использования брекетов. Но при этом девушка часто вертелась во все стороны и демонстрировала самую разнообразную мимику, нисколько не стесняясь ее своеобразности. «Каждую встречу первые 30 минут я вижу огонь в глазах Юджиса. Вижу его желание работать». Тася все не унималась. «Но за этим желанием ничего нет. Его даже деньги не мотивируют». «Он такой человек, мне кажется, который любит отрываться», — заметила жена Ти. «Так все любят, я тоже», — засмеялась Тася. «Главное — верить в то, что ты делаешь», — вдохновенно начал Джонни. «Вот я верю, мне нравится. Я понимаю, что есть технические моменты, но знаю при этом, что найдется слушатель. Я знаю, что музыка принесет мне средства на жизнь, семью, будущее развитие. У меня планов громадье. Мне хочется двигаться, а не останавливаться. Очень радостно, что встретили Ваню. Очень радостно, что с Андрюхой стали работать активно. Это круто. И надо верить в это. А если не верить, ты нафига тогда вообще этим заниматься?» «Что-то я сейчас прямо очень хочу подиджеить», — наконец подал свой голос из кресла Андрей. «А ты чего не сказал? В слот 17 поиграли бы сейчас». Тут же участливо откликнулась Тася. «У нас встреча. Мы до 2 сегодня работаем, но я не поеду. Я сказала, что мне просто нужно один день там не появляться, чтобы успокоиться. Я предлагаю сейчас детально поговорить с Ваней по поводу планов, проектов, действий, что да как. Сегодня мы все встретились, но целую неделю к этому шли. Разве так можно? Но я знаю тебя». Дальше между музыкантами пошел совсем уже пустопорожний трёп. Джонни разными способами привлекал внимание АКМ к работе в команде. «А что обсуждать-то?» Оторвался наконец от монитора Молотов и воззрился на Джонни и Двинова. Ти затараторил быстрее. «Есть Джонни Ти, есть АКМ, есть Open Space. У каждого своя тема. Нужно все это дело объединить в один информационный контент, чтобы был винегрет. У каждого своя тема. Но все это под единым брендингом STN. Можно устраивать собственные движухи и подавать как мероприятие STN». «Что такое STN?» — «Давайте, объясните». Вальяжно махнул рукой АГН. «STN — это, во-первых, студия. Во-вторых, независимый мультилейбл». Двинов в отчаянии откинул голову на спинку дивана. Именно в этот момент журналисту впервые показалось, что ничего хорошего из его затей с Джонни и окружением артиста федерального лейбла не выйдет. Еще около получаса прошли в различных увещеваниях семейства ТККМ начать серьезное сотрудничество. Тася все это время отмалчивалась и порой вежливо улыбалась. Двинов пытался выступать в качестве резонера. Впрочем, в целом общение не напрягало, и в конце концов стороны пришли к некоему соглашению. Иван АКМ и Джонни, под молодецкие вопли последнего, пожали друг другу руки. После чего общение перетекло от делового к неформальному. Тем более, к этому располагал плейлист, подобранный Андреем. Фанк, соул, хаус. Вся музыка, будучи приглушенной, создавала благостную и спокойную атмосферу. Так как Тася продолжала сидеть рядом с Двиновым, а АКМ и Джонни были всецело заняты друг другом, Ивану ничего не оставалось, кроме как общаться с девушкой. Выяснилось, что она увлекается фотографией. «Ты ню снимаешь?» — спросил Иван о той области этого искусства, которая его особенно интересовала. «Да, но больше не работаю в этом жанре. Можешь посмотреть в Инстаграм на этом аккаунте». Девушка протянула журналисту смартфон с открытой страницей под именем Валежник. «Но сейчас я чаще делаю минималистические мобильные фотосъемки». «Да, любопытный псевдоним». Двинов нашел страницу. «Подписался, посмотрю потом». «Ты чисто на фотке живешь, или как?» «Нет, я арт-директор слот 17». Быстро и в то же время значительно откликнулась Тася. И тут Двинов снова посмотрел на нее и узнал. Это была та самая девушка с фотоаппаратом, впервые увиденная им январским вечером, когда он только начал работать над темой с речным сообщением. «Я как-то заходил в слот 17». «И как?» «Тогда там играли Венера в мехах. Попробовал хороший такой коктейль. В целом понравилось, но какой-то концерт, незавершенный, что ли». Иван снова было вспомнил ту неудачную попытку знакомства, но внимательно слушавшая его Тася уже начала отвечать. «Это был день рождения Кати. Мы просто собрались отметить день рождения, этакий открытый фуршет. Собрались все свои. Ну, там и Венера в мехах были. Но это действо без сценария. Те, кто просто приходил, как ты, просто выпивали, но были не в теме. Это была не вечеринка ради представления, не день рождения ради именинника. Просто люди собирались все вместе и показывали, кто на что способен. Единственное, стихи никто не читал. Но мы это делаем. В другие дни. Вообще, с Венерой в мехах я познакомился на Арктическом форуме искусств. Ты же журналист, может, слышал что-нибудь об этом? Форум был в конце осени». «Нет, не слышал», — потупился Двинов. «Это очень важное мероприятие для города. Лично я так считаю. Его организует Катя Шарова. Она действительно творческий человек. Это место, где подобные ей одаренные люди могут находить друг друга, общаться, намечать сотрудничество. Жалко, что у Кати не хватает, может быть, лидерских качеств, чтобы полноценно отработать. Она совсем вот там вот, понимаешь? Но то, о чем она говорит, как она думает, я этому очень симпатизирую. Мне нравится, что там поднимается тема дизайна и дизайн в их представлении. В последнее время они расширяются, приглашают на форум очень важных людей. В итоге влиятельные бизнесмены города могли сотрудничать со всем молодыми творцами». «Это хорошо, да, это интересно», — живо закивал журналист, уловивший перспективность в Тасиных словах. «Еще интересно, когда подобные движухи проходят где-нибудь на выезде». Глаза у Таси радостно заблестели. Не так давно я была в Онеге, устраивала там вечеринку в местном ДК для приезжих ребят из мобильной арт-резиденции On Capitals. Очень интересно, что же у них получилось по итогу исследовательской работы. Тем временем трек снова сменился. Под обволакивающий бит приятный голос запел что-то о сиреневом передничке. «Он просто волшебник!» Хлопнула в ладоши Тася и вскочила с дивана. Затем произошло то, что немало удивило Двинова. С задорным смехом девушка начала изящно пританцовывать под музыку. Журналист не видел такого красивого танца, возможно, с тех самых пор, как десятилетия назад в раннем детстве мама брала его на дискотеке. Тогда он тихо сидел в уголочке и смотрел за нее. Впрочем, довольно быстро Тася вернулась на свое место. «Слушай, если речь про литературу, скажи, тебе нравится Довлатов?» Спросил Иван у Таси, благодарный за возвращенные детские воспоминания. «Я вот прочитал произведение лет в 14, а в последнее время столько народа начало переться по нему. Я его читала в 17, но это писатель не для меня, это просто и реалистично. Там ничего нового особо не придумано. Меня больше интересует фантастика. По-моему, вот ее надо читать, но дозированно. Мне кажется, надо читать не про то, как живут люди, а читать, чтобы заглянуть туда, куда иначе не можешь. Погружение в мир, куда можно убежать от реальности. Некоторых людей это очень мотивирует. Но при этом, почему все читают Рэя Брэдбери? Я вообще не понимаю. Это ужасно просто и ни о чем». Двинов проникся последней репликой. Брэдбери ему тоже не нравился. Между тем, тусовка набирала обороты. После продолжительной беседы с Джонни, АКМ подтянул поближе свои вещи. Оказалось, к его портфелю был приторочен еще и синтезатор без чехла. Тася сразу оживилась. «Сыграй что-нибудь. Может, в Instagram Open Space что-нибудь заберу». Весомо сказала она, но потом заискивающе захихикала, проследив за взглядом диджея. «Может быть. А может и нет. Не знаю. Подумаю». Угадав намерение своего друга, Джонни Ти переместился за барабанную установку и взял палочки. АКМ тем временем быстро подключил клавиши к аудиосистемам студии. «Перебиваешь, давай быструю хэт». Прислушался к первым пробам Джонни Андрей и деловито дал указание. Полилась музыка. Это был фанк. Причем АКМ успел по ходу дела параллельно клавишам настроить бас-партию. Иван откровенно наслаждался звуками и следил за руками музыкантов. Они неторопливо выполняли мягкие движения, извлекая успокаивающую мелодию. «А теперь надо помедленнее делать, потому что басист тут чуть медленнее». Решительно прервал свою партию Андрей и помахал Ти. «Нормально все?» – переспросил озадаченный Джонни. «Да заебись, вот только сбивается все временами». С досадой откликнулся диджей. «Да, жаль, что Юджиса нет», — задумчиво проговорил Иван, вспоминая слышанные им треки Open Space. «Да, просто пиздец, как жаль!» С ударением на бранное слово выплюнул из себя фразу Андрей. Немного поколдовал над компьютером, добавил в колонки голос Юджиса, и музыканты стали аккомпанировать уже ему. Это была песня про воспоминания, которые внезапно обрывались фактом предвкушаемого совращения лирической героини. Но все подавалось в самом лучшем виде, романтично и ненавязчиво. Понять двойное дно незамысловатых на первый взгляд стихов было непросто, но журналист отдал им должное. «Слушай, Андрей, тебе надо быть поосторожнее со своими музыкальными произведениями», весело заметил Иван, когда песня закончилась. «Почему?» – осведомился клавишник. «Потому что я наслушался этого и представил почему-то, как паркинг-плаза стирают с лица земли». И Тася весело хохотнула. Это как в фильме «Казино», в конце сносили бандитское казино, так и в городе. Когда наступит нормальная власть, все эти дворцы потребления будут снесены. И «Титаникус», и «Макс», как бездарные ангары. И ведь это можно будет устроить, если случится глобальный переворот. «В городе и переворот?» – недоверчиво уточнил Андрей. «В стране!» – многозначительно выдал Двинов. И в этот момент Тася просто уронила на него стакан с ликером из той самой бутылки, которую она постепенно опустошала весь вечер. Девушка сразу же истерично захихикала. «Это карма! Дайте влажные салфетки, товарищи революционеры! Оболью вас ликером!» «Ну вот, так-то не очень смешно», — продолжила она, немного успокоившись. В конце концов, дружеские посиделки подошли к концу. Первыми обратно в сияющий огнями центр уехали Андрей и Тася. Через полчаса потопал домой и Иван. Несмотря на довольно убогие переговоры, он остался под большим впечатлением от увиденного и услышанного после них. «Представляешь, я сегодня встретил девушку, с которой можно поговорить о книгах», — сказал он с порога полусонной Снежане. «А что?» – незамедлительно возмутилась та из постели. «Со мной раньше ты не мог так же поговорить?» «Нет». После некоторой паузы решительно ответил Двинов и пошел в свою комнату, чтобы поскорее лечь спать. Вдохновляющая ночная встреча произошла в пятницу, а уже в воскресенье проводились выборы гаранта. Журналист на них не пошел, как и хотел, но следил за действием монитора телевизионной и онлайн-репортажей коллег. Подготовка к выборам началась задолго до решающего дня и не ограничилась только приготовлением избирательных участков, на которые массово поставили те самые КАИБы. Поскольку оппозиция активно призывала бойкотировать выборы, сторонники власти, наоборот, людей на них зазывали. Делалось это совершенно бесхитростными, если не сказать бессовестными методами. Поначалу избирателям в открытую сулили многочисленные имущественные призы за активность в голосовании и участие в простейших тематических конкурсах. Типа, выложи фото с хэштегом «Мой выбор» в Инстаграм и получи айфон. Но чем ближе был решающий день, тем больше смекалочки проявляли разномастные пиарщики. Еще в начале недели город, а вслед за ним Северный край и регионы за его пределами, потряс скандал с сексуальным подтекстом. Гражданская жена одного из видных депутатов краевого парламента Ильи Снегирева организовала в своей студии красоты необычную фотосъемку. Говоря по-простому, собрала десяток голых длинноногих девиц, которые закрыли срам большим плакатом «Мы идем на выборы», сфотографировались и принялись распространять провокационные изображения. Соцсети вознегодовали. Пользователи строчили под постами дельные, в общем-то, комментарии. «Ужас какой-то! Характерно для власти паразитов. Это что? Это деградация. Какой же это зашквар? Хорошо, что не я один так считаю». «Так ведь кто что может. Так и дойдем до выборов. Некоторые даже на красивых ногах». Одним словом, это не профессиональная реклама. «Родителям надо разослать, чтобы выпороли хорошенько». И так далее, и тому подобное. Впрочем, интернет к этому событию отнесся скорее благосклонно, размножив фотографии по самым разным ресурсам. А стоящий за финансированием студии депутат не постеснялся раздать комментарий о том, что под плакатом вовсе и не голые тела. Это только кажется, что голые, а на самом деле на них топики и шорты. Чуть позже на волне скандального хайпа эти же люди уже в одежде призывали голосовать и выигрывать. То есть подкуп избирателей проходил мало того, что открыто, так еще и с нездоровой фантазией. Пиарщики выдумывали изощренные пути к сердцам разной аудитории. Любителей порядка, честно надеявшихся на созидательное улучшение жизненных условий, поймали именно на их ответственности. Дело в том, что на день выборов в наиболее крупных городах края можно было еще и проголосовать за то, какой именно парк или сквер благоустроят по спецпрограмме добрых дел под протекцией властной партии. Надо ли думать, что ранее таких трюков никогда не выкладывали? Люди шли на участки ради своих дворов, а заодно и заполняли избирательные бюллетени. И это не говоря о том, что про необходимость сделать выбор почти непрерывно вещали с экранов телевизора. Еще там показывали дебаты конкурентов действующего гаранта. Но все претенденты смотрелись немощными клоунами. Тем более, сам гарант в этих шоу не участвовал, сохраняя достоинство. Зато у каждого из дебатировавших кандидатов имелся некоторый электорат, который тоже собирался на выборы и обеспечивал явку. Потому-то им и давали эфирное время. В итоге, в решающий день уже с утра на выборных участках царил ажиотаж. Поддерживающие власть люди всеми силами старались показать, что уж они-то голосовали. Фотографировались для соцсетей, делали ссылки друг на друга и призывали передавать эстафету. На участки шли целыми семьями. Там людей встречали разными угощениями, выступлениями фольклорных коллективов и эстрадных звезд. Губернатор Егор Птицын, который был прописан очень далеко от города и даже голосовать-то права не имел, в этот раз принял участие в действии как мобильный избиратель. Для меня это проявление высшей демократии, гражданских прав и свобод определенных конституций. Участие в выборе – это самое главное для любого гражданина Федерации. Распинался Птицын перед камерой. Впрочем, личного участия ему показалось мало, потому он вытащил к журналистам еще и своих малолетних внуков. Внуки родились вроде как в городе, и губернатор в последнее время постоянно напоминал об этом, чтобы лишний раз выдать себя за человека севера. «Они – маленькие граждане своей страны», лопаясь от гордости, вещал Птицын. Они с детства должны воспитываться в любви и уважении к родине. Любить федерацию – значит думать о будущем. Дальше больше. Птицын тут же рядом с Каибом плясал с какими-то ряжеными в псевдоэтнические костюмы женщинами. После он начал объезжать наиболее крупные участки для голосования. Вероятно, чтобы подбодрить пришедших туда людей. Навестил губернатор и участок, куда в полном составе пришли участницы скандальной фотосессии. Впрочем, там была организована целая молодежная тусовка, объединявшая тех, кто связал свое будущее с нынешней властью. Серьезную, в общем-то, процедуру превратили в фарс с модным показом, на который сбежался народ. Птицыну там тоже очень понравилось. «Я в восторге от того, что делает местная команда. Они сами создают здесь современное, многофункциональное и живое пространство. То, что организовано здесь в рамках праздника, выборов гаранта, заслуживает самых высоких оценок. Я уверен, что это станет одним из стандартов, как нужно организовывать этот процесс». Но значительно больше ажиотажа вызвало появление на другом участке известного актера Безуглова, который блеснул перед народом своим распиаренным до нельзя лицом, а после оно пошло гулять по СМИ, дополнительно стимулируя явку. Безуглый приехал в город на гастроли с нашумевшей ролью Александра Пушкина в постановке о взаимоотношении поэта и власти. А заодно актер наглядно продемонстрировал эффективность системы «Мобильный избиратель». День разыгрывался как по нотам. Правозащитники рапортовали, что нарушений не выявлено. К 7 часам вечера было торжественно провозглашено, что голоса отдали более половины жителей Северного края. Это значило только одно. Оппозиционная забастовка избирателей, тихо провалилась. Что и требовалось доказать. Завершилось все праздничным концертом. Дело в том, что выборы гаранта как будто случайно совпадали с недавно учрежденным торжеством в честь бескровного присоединения к Федерации новых территорий путем демократического референдума. Таким образом, люди, по мнению властей, получили двойной праздник. Егор Птицын с улыбкой до ушей стоял в толпе и никому не отказывал совместной фотографии. Люди хором пели любимые песни известного коллектива и не уходили от сцены, несмотря на то, что валил густой снег и стремительно стемнело. Примерно в это же время начала поступать информация о предварительных итогах голосования. Действующего гаранта поддержало еще больше людей, чем даже на предыдущих выборах. И чем дальше считали бюллетени, тем больше становилось количество отданных за него голосов. «Кто бы сомневался», — устало констатировал Двинов. «Теперь заживем дальше. Жили же 15 лет при нем, и еще проживем. Смысл был орать на площади. Все равно власть корпораций скоро будет оказывать даже большее влияние, чем власть государства». С этими мыслями журналист выключил свой ноутбук и начал готовиться ко сну. Было немного досадно, что в этом месяце ему так и не удалось подготовить никакого материала для издания. Впрочем, деньги имелись в достатке, так что Иван мог особо и не переживать.